но она ускользает, не встает перед глазами. Тогда я подхожу к окну и выглядываю наружу. На дворе чисто, только вокруг комля березы лежат маленькие золотистые кучки опилок, и огромные растрепухи снега бесшумно планируют с неба и ложатся на несколько секунд на землю, прежде чем загадочным образом исчезнуть. Если так будет всю ночь и утро, то завтра снег ляжет. А завтракал ли я сегодня? Не помню. Это было так давно, и с тех пор чего только не было. Но сейчас я голоден. Я поворачиваюсь к Ларсу и жестом приглашаю его к столу. «Пожалуйста, кушать подано». «Хлебосольным хозяевам спасибо», — говорит он. Крышка дровяного ящика захлопывается, и мы усаживаемся, немного смущенные, за стол и набрасываемся на еду. Первые минуты мы жуем молча. На удивление вкусно. Я даже встаю и иду проверить в хлебнице, не другой ли это сорт хлеба. Но нет, тот же самый, что всегда. Возвращаюсь к столу. Как же приятно поесть. Я стараюсь не очень спешить. Ларс жует, опустив глаза в тарелку. Это меня устраивает. У меня нет сил на беседу. Но тут он все-таки поднимает голову и говорит. Я должен был унаследовать хутор. Какой хутор? Уточняю я. Хотя речь может идти только об одном хуторе. Просто я был мыслями далеко отсюда. Интересно, всегда ли от долгой жизни в одиночестве человек становится таким, что он вдруг посреди своих размышлений начинает говорить вслух, и граница между сказать про себя и сказать вслух постепенно стирается, и та бесконечная внутренняя беседа, которую мы всегда ведем с собой, переходит в разговоры с теми единицами, с кем мы сохраняем общение. Так что если человек живет один долго, то разделительная линия между первым и вторым теряет отчетливость, и ты то и дело переходишь ее, даже не замечая. Это и мое будущее, да? Хутор дома, в деревне. В Норвегии сотни тысяч деревень. Мы вот в одной из них, но мне ясно, что он имеет в виду. Ты, наверное, удивляешься, почему я живу здесь, а не дома, говорит он. Честно сказать, об этом я не думал. То есть не думал так, как он говорит, хотя и должен был бы, наверное. Меня больше занимало другое. Как меня угораздило оказаться в одной деревне с ним после стольких лет? Что такие совпадения вообще бывают? Ну, немного, отвечаю я. Хутор должен был отойти мне. Я один дома остался. Юн ушел в море. От умер. А я работал на хуторе всю свою жизнь. Ни разу в отпуске не был. Это не то, что теперь. Отец не вернулся назад. Он заболел. Чем именно, никто не понял. Он сломал ногу и повредил что-то в плече. Его отвезли в больницу в Инбюгде. Это летом 48-го случилось. Ты помнишь? Я тогда был еще мальчиком. А обратно он не вернулся. Но годы шли и шли. И вдруг возвратился с моря Юн. Я его не узнал. Для меня их обоих уже не существовало. Я и думать о них забыл. И вдруг однажды Юн сходит с автобуса, поднимается по дороге, заходит в дом и говорит, что готов получить хутор. Ему было 24 года. «У него есть право на хутор», — заявил он. Мать ничего на это не возразила, не вмешалась, чтобы учли и мои интересы. Но я помню, как она вообще не смотрела на меня. Хутор был единственным делом в жизни, что я знал и немного умел. Юн присытился морем. Он все повидал, объяснил он. Возможно, и так. За эти годы он прислал несколько открыток из порта Саид и тому подобного. Аден, Карачи, Мадрас. Из таких мест, про которые не скажешь, где они, пока не откроешь школьный атлас. Теплоход «Пышка» называлась одной из судов. Я хорошо помню эти конверты, потому что на лицевой стороне стоял штамп с названием корабля, я опешил, что судну можно дать такое имя —